Глава первая. Здесь не любили мягких красок. Аполисцирующий белый туман и без того скрадывал цвета. Превращал красный в розовый, ультрамарин в бирюзовый, хаки в оливковый, коричневый в цвет загара. И каждый домишко в поселке сражался с навязчивой пастелью, одевался в кричащие цвета. Уж если малиновый, тогда глянцевого блеска до сочности свежей крови. Уж если лазурь, то звенящее, будто утреннее небо над Средиземным морем. Уж если зелень, то густая, мятная. Уж если синий, то настоящий синий. То, что в английском языке называется «royal blue», а в русском не называется никак со времен большевистской революции. И даже кремовые стены таверны «Дохлой пони» были выкрашены чем-то столь кремовым, что скромный пастельный тон превратился в пронзительный, торжествующий сливочный взрыв, в волшебный домик из вареной сгущенки, который могли бы придумать братья Гримм, угораздить их родиться в Советском Союзе. Мартину запоздало припомнилось, что одним из лучших товаров для талисмана считались краски. Теперь он знал, почему. А у дверей «Дохлого пони», одетая в короткое платье василькового цвета, стояла Ирина Полушкина. Мартин остановился в шаге от девушки. Он молчал. Слова были бесполезны. Медленно, будто во сне, Ирина шагнула навстречу и прижалась к его груди. «Мы никуда не уедем», — прошептал Мартин, пряча лицо в ее волосах. «Слышишь, Иринка, никуда. Мы останемся на талисмане. Навсегда. Ты и я. Слышишь?» Слова вязли в тумане. Брели мимо шелестящие тени прохожих. Из-за закрытых дверей таверны слабо доносилась незнакомая музыка. Ирина все вжималась и вжималась в Мартина, будто не было у нее сил оторваться и посмотреть в глаза своему незадачливому спасителю и любовнику. «Как?» — все-таки прошептала девушка. «Просто исчезла», — ответил Мартин. «Ты была на станции Шиали. На станции Талисмана тебя не стало». Он наконец-то решился взять Ирину за руку. Ладонь была теплой и живой. Той же самой. «Я давно знала», — сказала Ирина. «Еще после прерии догадалась. Тут еще разговорилась с одним человеком. В общем, чем кончится, стало ясно. Я потому и сидела на месте, ждала». «Меня?» — спросил Мартин. «Вначале старуху с косой», — спокойно ответила Ирина. «А потом стала ждать тебя». Она оторвала лицо от Мартина. Их взгляды встретились. Глаза Ирины были сухи и спокойны. «Мне кажется, что я ее вестник», — прошептал Мартин. Ирина покачала головой. «Нет, ты ее соперник. Только никому из людей не удавалось выиграть этот бой. Идем, Мартин». Она мягко потянула его к дверям «Дохлого пони». «Ирина», — сказал Мартин. Девушка прижала палец к губам. Прошептала. «Потом, все потом!» И улыбнулась. В этот миг Мартин с ясностью обреченного понял, что он никогда не сможет спорить с Ириной Полушкиной, последней и настоящей, что его слова «останемся на талисмане» не просто слова, что он и впрямь не сможет ее покинуть, и что он больше не сможет жить без этой девчонки. Так что Мартин не сказал больше ни слова, а взял поудобнее тепловое ружье и вслед за Ириной вошел в таверну «Дохлой пони». Пони был на месте, стоял на каменном постаменте у большого камина, печально смотрел на посетителей стеклянными глазами. Короткая шерстка кое-где вытерлась, не иначе, как от дружелюбных касаний подвыпивших гуляк, но в целом чучело смотрелось прилично. «Почему пони?» — риторически спросил Мартин, пробираясь вслед за Ириной в дальний угол обеденного зала. Народу было немного, но Ирина явно собиралась сесть в самом уединенном месте. Внутри таверны вездесущего туманного флера не было, и это как-то даже напрягало, заставляло ощущать себя голым и беззащитным. «Зачем тащить сюда бедное животное?» «Как вьючную силу», — мрачно ответила Ирина. тоже, наверное, жалела пони, издохшего на чужой планете. «А отчего он помер-то?» «Вот так просто взял и помер», — философски ответила Ирина. «Знаешь, как его звали? Фродо!» Мартин кивнул. Чего-то подобного он ожидал. Хозяином дохлого пони оказался невысокий грустный человечек, походивший на качественную, но портативную копию скандинава, голубоглазый, с длинными светлыми волосами, с правильными чертами лица. Ему бы еще рост выше 1.60 м, и все посетительницы его. «Мир вам!» – печально поприветствовал он Мартина, лично подойдя к столу и обмахивая чистенькую скатерть пластиковой щеткой. «Впервые на талисмане?» «Да, не довелось раньше», — осторожно ответил Мартин. Хозяин трактира ему кого-то напоминал. Даже не лицом, печальными глазами. «Простите, вы недавно покидали талисман?» «А смысл?» — задумчиво спросил трактирщик. Внезапно насторожился, посмотрел на Мартина. «Что, встречали кого-то похожего?» Мартин покосился на Ирину. Но девушка сидела спокойно. Да неужели она не видит сходства? «Знаете, если вас подстричь, хорошенько помучить, заставить скитаться по разным планетам, потом надеть ермолку и повесить на пояс револьвер...» «Угу!» — сразу успокоившись, кивнул трактирщик. «Понял. Ирочка тоже рассказывала. Она его на прерии 2 встретила». «Родственник?» — уточнил Мартин, мучительно решая, рассказать о гибели маленького ковбоя или промолчать. Трактирщик вопросительно посмотрел на Ирину. Та кивнула. «Расскажите ему, Юра, он поверит». Кивнув, трактирщик молча удалился к стойке. Вернулся с 3 полными бокалами пива, явно баночного, уж больно быстро налил, по пути еще успев что-то строго приказать официантке и вежливо переговорить с другим клиентом. Сел напротив Мартина, поднял бокал, сказал: «Угощаю». «Ваше здоровье», — отозвался Мартин. Трактирщик сделал полный глоток и сказал: «В общем, рассказываю один раз, повторять не буду, спорить тоже. Не поверите, так не поверите. Я Юрик-1, а он Юрик-2. Мартин вежливо ждал продолжения. Было понятно, что трактирщик любит рассказывать эту историю и выработал определенный ритуал. 10 лет назад я решил попытать счастье на талисмане. Нагрузил Фродо выпивкой и кое-какой посудой. Понимаете ли, любезный незнакомец?» «Мартин, просто Мартин», — торопливо представился Мартин. «Понимаете ли, Мартин, я человек начитанный и прекрасно знаю, при любой золотой лихорадке, а что у нас сейчас происходит, как не золотая лихорадка, разбогатеть можно по-разному. Дурак пойдет искать клады, трудяга копать золото, авантюрист грабить караваны. А я человек спокойный, мирный, когда-то даже был интеллигентным. Выбрал талисман, сюда всегда народ будет стекаться, и решил организовать здесь трактир. Куда придет разбогатевший внезапно старатель? В магазин? В свою жалкую хижину? В банк? Нет, Мартин, вначале он придет ко мне отметить свою удачу. И я нагрузил пони...» «Очень разумный подход», — подтвердил Мартин. Окинул взглядом трактир. Крепкие каменные стены, затейливую железную решетку перед камином, обилие стеклянной посуды и бутылок за стойкой. Либо покойный Фродо имел грузоподъемность слона, либо Юрик оказался гениальным торговцем, а старатели талисмана все поголовно алкоголиками. «Боялся я проходить вратами», — признался Юрик. «Ну, первый раз и на девку-то влезть боишься. Простите, Ирочка». «Ничего», — кивнула девушка, отпивая свое пиво. Историю она явно уже слышала, но сейчас наслаждалась ею повторно. «Я выпил для храбрости. Видимо, перестарался. К вратам подошел, море мне было по колено. Выбрал талисман. Прошел». Трактирщик снова отпил пиво. Вызывающе посмотрел на Мартина и заявил: «А потом подходит ко мне ключник и начинает извиняться». «Ого!» — восхитился Мартин. «То-то и оно. Подвела их хваленая техника. Он уж извинялся. Говорил, что землю тогда только-только подключили и на людях толком врата не испытывали. В общем, когда я пьяным через врата проходил, во мне вроде бы как 2 личности существовало. Юрик-1 и Юрик-2. И техника ключников их обоих за людей засчитала. Я на талисман пошел, а тот второй. «Вышел на другой планете!» — воскликнул Мартин. Под обиженным взглядом трактирщика быстро добавил. «Я верю, верю!» «Нет, не сразу он вышел. Все еще хуже. Его вроде как растянуло между всеми станциями во всех мирах и стало потихонечку выбрасывать там одного, там другого. Кого-то сразу, кого-то через год-другой. Последних 2 года назад выбросило. Несколько сотен этих вторых получилось, прежде чем ключники успели процесс остановить. Я им говорю, так вы лишних сотрите!» А они наотрез отказались. «Разум, говорят, это священный дар, и уничтожать ни в чем не повинных двойников они не станут. Тем более, что те и сами быстро погибнут. От разных случайностей. Вроде как законы мироздания не терпят подобных происшествий, и природа сама собой начинает лишних убирать». Мартин нашел под столом руку Ирины и крепко сжал. Ирина, понимающе кивнула. «Вот я тут и застрял», — мрачно продолжил Юрий. «Дело ведь в чем? Если я пройду через врата, пока хоть один мой двойник на свете живет, то я из реальности исчезну. Во врата войду, а из них не выйду. Так что, когда можно мне будет вернуться, ключники сообщат. Но пока тех еще много гуляет. Поначалу они быстро гибли». И от случайностей этих самых, и просто от нервов. Им ведь тоже ключники ситуацию объяснили. А планеты кое-кому достались паршивые. Некоторые даже бандитизмом занялись. «Одного живем, выхода нет. Гуляй, душа!» «Вот почему за ним гнались охотники за наградами», — понял Мартин. «Вряд ли. Тех, кто на кривую дорожку ступил, в первые годы постреляли», — покачал головой Юрик. «Тут другое. А грабит мой двойник кого-нибудь или убьет, прижмут его к стенке, и кинется он от дури к вратам. Войдет и не выйдет. Да и хрен с ним. А если погоня за ним продолжается, охотников за наградами не переводится, рано или поздно наткнутся на другого, второго, совсем в другом мире, примут за беглеца и потребуют «иди с нами», а ему в станцию входить нельзя. Вот и...» Юрик развел руками. «Слава богу», — сказал Мартин, — «такой милый, симпатичный человек, не хочется думать, что он был негодяем». «Это я, милый человек», — отрезал трактирщик. «Юрик-1, а за Юрика-2 я не отвечаю». «Да, жизнь его не пощадила», — кивнул Мартин. «Он выглядел гораздо старше, потертее». Трактирщик поколебался, но все-таки ответил. «Не в том дело. Я ключникам такой скандал устроил. Раз я по их вине здесь застрял, неведомо насколько, что же мне тогда делать? Чем жить, а годы зря прожитые, кто компенсирует?» Вот они и постарались. Сделали моложе, симпатичнее, и любые грузы для трактира доставляют с земли бесплатно. «Ого!» — Мартин уважительно кивнул. «Что ж, это доказывает, что я и есть настоящий», — гордо сказал Юрик-1, «потому что другим таких подарков не сделали». Он помолчал, потом осторожно спросил. «А тот, что на прерии, что он был за человек-то?» «Настоящий человек», — с чувством сказал Мартин. «Не повезло ему. Скажите, а вы их не чувствуете?» Ирина пнула его под столом. «Иришка то же самое спрашивала», — усмехнулся Юрик. «Нет, никакой мистики. Я сам по себе, вторые сами по себе. Иногда хожу к ключникам, узнаю, сколько вторых осталось, сколько померло. Те, что остались, они вроде как адаптировались или природа претерпелась. От несчастных случаев почти не умирают, только в перестрелках. А раньше чего только не случалось. Кого аборигены сожрут? Кто ядовитыми фруктами отравится? 2 упали в кратеры вулканов, 7 утонули, причем 1 в ванне, 1 завел собачку спаниеля. Так тот, сволочь ушастая, взбесился и ночью ему горло перегрыз. Подавились 5, от гриппа умерли 3, застрелены ревнивыми мужьями 6, отравлены собственными женами 2». Трактирщик пристально посмотрел на Мартина. «Нет, скажи, ты мне веришь?» «Мне никто не верит. Даже ГБшник один тут шастал, тезка мой!» «Юрий Сергеевич», — машинально сказал Мартин. «Точно! Даже он не поверил, зараза! Ты что, тоже оттуда?» Мартин хотел было гордо отречься, но сообразил, что ныне и впрямь является сотрудником госбезопасности. «Да? Хоть ты расскажи на земле, что в мире случается!» — обрадовался Юрик. «А то...» — он махнул рукой. «Ладно, обедайте. Я уж взял на себя смелость, заказал вам наше фирменное. Угощаю. Я всех, кто в первый раз ко мне приходит, угощаю. Имею такую возможность!» Запрокинув голову, трактирщик крикнул в потолок. «Спасибо, благодетели! За ласку, за заботу, за все спасибо!» Никто из посетителей не отреагировал. Видимо, к подобным выходкам трактирщика привыкли.